Глава 20. Игорь. Когда Жанна открывает мне дверь, замечая, что на ней деловой костюм, вероятно, только вернулась с работы. Она улыбается и, прильнув ко мне, легонько касается губами моих губ. Вижу, что устала, но рада. Вспоминаю, как мы с ней познакомились. Встреча в моем офисе. Приехала сама, как специалист, возглавляющий команду. Я еще тогда подумал, что очень умная, все разложила по полочкам, потом несколько раз пересекались по работе, пока я, наконец, не предложил встретиться в неформальной обстановке. Я жил один, как и она, и нам было хорошо вместе. Ключевое слово «было». «Игореш, прости, но я только с работы, ничего приготовить не успела. Давай я закажу». Она берет телефон двумя руками и скользит пальцами по дисплею. «Ничего не надо. Давай просто поговорим». Она поднимает на меня глаза и смотрит из-под лобья вопросительно, опускает руку, в которой зажат мобильный, и облизывает губы. «Что случилось?» Резкая перемена от милой кошки до черной пантеры раскрывает для меня другую ее сторону. Кажется, она догадалась. Поговорить надо. Хорошо, давай поговорим. Садимся за стол друг против друга, подобно супругам, которые во время бракоразводного процесса обсуждают, как будут делить имущество и ребенка. Знаю, проходил. И она тоже. Жанна, хочу быть честным с тобой, потому что ты не чужой для меня человек. О, Боже! Положив локти на стол, она прикрывает глаза и касается их пальцами. «Не надо, Игорь. Пожалуйста». Эти слова звучат мучительной мольбой. Знаю, что сделаю ей больно, но не могу лгать. «Жанна, прости, но я хочу расстаться». «Нет». Качает она головой, а на пушистых ресницах дрожат слезы. «Не поступай так со мной, Игорь». «Прости». Тяну руки через стол, хочу взять ее за руки, но она не дает. Резко встав, подходит к окну, поворачивается ко мне спиной. Вижу, как плечи вздрагивают, как ее трясет от злости и обиды на меня. «Почему? Что я не так сделала? Я же люблю тебя. Не говорила этого, чтобы не спугнуть, но я люблю». «Это для меня стало открытием. Прежде мы просто говорили, что нравимся друг другу. Так далеко в чувствах никто не заходил. Теперь же она смотрит на меня влажным, побитым взглядом, и новая волна вины накрывает, тянет на глубину. Почему ты молчишь? Ты не любишь меня?» «Нет, прости». Мой ответ добивает Жанну. Теперь она садится на диван рядом с окном, упирается локтями в колени и прячет лицо. Подхожу к ней и сажусь на корточки, стараясь убрать ее руки, не дает. «Жанна, послушай меня, послушай». Наконец, завладев ее вниманием, провожу рукой по мокрой щеке. «Ты прекрасная женщина, умная, красивая, но я не могу обманывать тебя и себя тоже». «Ты мне изменил?» Смотрит мне в глаза. «Нет, не изменил». «Тогда в чем дело? Что с вами не так? Или со мной?» Переходит на крик. «Почему?» «Потому что я понял, что мы разные. Мне было очень хорошо с тобой. Но ты не должна тратить свое время на меня. Я не заслуживаю. А ты заслуживаешь, чтобы тебя любили. Ты... заслуживаешь мужчину, который сделает для тебя все. Семью, детей. Я, увы, ничего этого тебе дать не могу». Она смотрит на меня красными заплаканными глазами и цедит сквозь зубы. «Это из-за той парикмахерши, да? Лиза? Или как ее там?» Я бросаю на нее хмурый взгляд, чем, видимо, выдаю себя. Я не собирался говорить ей истинную причину, не хотел называть имен, но она меня опередила. «Я знала! Я чувствовала!» — кричит Жанна. «Кто она?» «Это неважно», — отвечаю твердо. «Кто она, блять? Кто? Почему она?» «Мы встречались с ней очень давно. Плохо расстались, когда я служил в армии». «Господи!» — Жанна истерично смеется. «Первая любовь! Ну, конечно!» Ее громкий голос режет слух. Она имеет право негодовать и ненавидеть меня, но не ее. «Я поражаюсь вам, мужикам, как у вас все просто. Мой муж ушел от меня к моей же подруге. Даже не к молодухе, а к моей подруге, которая, пока я пахала, обхаживала и ублажала его. А он мне все говорил, что ему не нужна работающая лошадь, а нежная, ласковая кошка. Я подумала, ага, значит, вот это им надо. А теперь ты мне заявляешь, что встретил свою первую любовь. Я же знала, интуиция меня не обманула. Лиза, та самая Лиза, которая тебя стригла». «Откуда узнала?» «Неважно». «Поэтому ходила туда». Молчит, всхлипывает, сказать нечего. Я теперь понимаю, почему Лиза несколько раз повторяла, что у меня есть женщина, а я чужой мужчина. Все оказалось проще простого. «Понятно». Встаю на ноги и отхожу на расстояние, но она кричит мне в спину. «Что тебе понятно? Уходи! Видеть тебя не хочу! Иди вон!» Оставаться бессмысленно, я это понимаю. Разве не этого я сам хотел? Чувствую себя последним уродом. Это и есть цена правды. Но едва я касаюсь ручки входной двери, Жанна нагоняет меня и, обняв сзади, прижимается щекой и шепчет сквозь слезы. «Игорь, пожалуйста, не оставляй меня. Я люблю тебя. Скажи, что это ничего не значит. Это ведь было давно между вами. Это все в прошлом. Нам же было так хорошо вместе. Пожалуйста, полюби меня. Выбери меня».